Глава 12. В ночном клубе «Осьминог» вечер пятницы был отмечен огромным скоплением народа, а все потому, что именно в этот день в главном зале в полночь ожидалось феерическое шоу с зазывным названием «Мисс Стриптиз Тарасов». Я рассчитывала управиться до его начала. Пока в зале просто играла музыка в стиле рейв, и несколько сотен подростков дергались в мерцающем свете стробоскопа. Лазерные лучи резали адские видения, возникающие при каждой вспышке стробоскопа, пересекая зал во всех направлениях, как в фантастическом фильме про войну миров. Из той же оперы был гигантский, устрашающего вида резиновый осьминог, висевший под сводами зала. Его глаза, два красных вращающихся прожектора, таращились в зал, а щупальца, раскинувшиеся во все стороны над танцующими, мигали тысячами мелких голубоватых лампочек. Вдыхая воздух, густо пропитанный ароматами курева и винными парами, я протащила ошалевшего Конюкова к заказанному столику и, усадив, вручила меню. «Вот выберите что-нибудь попить, только не коктейли, туда сыплют всякую дрянь, чтобы народу лучше веселилось и пилось. Евгения Максимовна, а вы уверены, что это не опасно для меня находиться в подобном месте?» — спросил он, озираясь. «Мне кажется, тут полно наркоманов и всяких психически неуравновешенных личностей». Он ткнул пальцем в сторону седобородого старика, танцующего словно в припадке. «Видите его? В таком возрасте все нормальные люди дома сидят. Какой нормальности вы хотите от ночного клуба?» — пожала плечами я. «Норму ищут в ресторанах, в конце концов в кафе, но не здесь. Здесь зажигают, отрываются, оттягиваются и тому подобное. Что касается безопасности, то на 99,9% я уверена, что на вас сегодня никто не покусится. Пока я дома готовилась, у меня появились кое-какие догадки. Поэтому я вас и пригласила, чтобы вы увидели все своими глазами. Спросите, почему назначила встречу здесь? Отвечу: потому что это место мне хорошо знакомо, и я примерно уже знаю, как будет здесь действовать заказчица. Они же с посредником тут встречались. Если вы уверены насчет моей безопасности, то я вам поверю, так и быть. Но нельзя ли все закончить побыстрее и уйти отсюда пораньше?» — заныл Конюков. Я посмотрела на часы. «Через 15 минут все решится. Вы сидите, а я пойду встречу гостя. Он уже подъехал». Моя уверенность в прибытии Тычкова объяснялась показаниями портативного навигатора. Жучок, подсаженный в ауди бандита, по-прежнему действовал. В малом зале, расположенном ближе к центральному входу, я притаилась за колонной и видела, как Тычков, поздоровавшись за руку с охранниками, без досмотра прошел внутрь. Я тенью скользнула за ним. Бандит был, что называется, навеселе. Принял что-то из своего наркотического арсенала, чтобы снять напряжение перед встречей. Сходу он вписался в толпу танцующих в малом зале, стал увиваться вокруг девушек. Протиснувшись к бандиту, я ткнула ему куда-то в район почек тюбик с губной помадой и прошептала в ухо, придерживая за талию: «Пули у меня разрывные. Дернешься — и покойник». По телу Тычкова волной прошла дрожь. Он замер, позабыв о музыке, и, когда я указала ему на укромный уголок у стены, безропотно поплелся туда, еле волоча ноги от страха. Взоры танцующих были направлены в центр танцпола, где две малолетки в танце разыгрывали лесбийскую любовь, поэтому на нас никто не обратил внимания. Продолжая угрожать Тычкову помадой, я обыскала его и изъяла два пистолета, гранату РГД и остро отточенную стальную спицу. Все изъятое сложила в бумажный пакет из-под какой-то еды взятый с одного из столиков. Пакет показала Тычкову, спросила прямо. «И что это значит, Костик? Ты задумал что-то недоброе против меня?» «Нет, это я для самозащиты», — возразил он, кажется, искренне. «Кругом полно всяких отморозков. Жить просто страшно. Пойдем, вперед», — скомандовала я и, тыкая помадой в спину, повела к охране. Охранник, заглянув в пакет, посмотрел на меня округлившимися глазами. «На полу нашла. Подумала, что вам пригодится», — пояснила я, и, не успел он опомниться, спешно ретировалась в зал, уводя за собой Тычкова. За несколько секунд, что мы стояли у входа, я заметила в фойе Земляного с двумя оперативниками. Тычков, не ведая, что творит, наверное, привел их за собой, не заметив слежки. Они могли все испортить. Подстегиваемая своими опасениями, я грубо подталкивала бандита в спину. Потом взяла под руку и потащила в главный зал мимо охраны почти волоком. «Ты собираешься меня кончить здесь?» — с отчаянием спросил Тычков, едва поспевая за мной, бледный как труп. «Чего несешь?» — буркнула я. «Мы же договорились». «Только не надо меня лечить», — скривился Тычков. «Если ты показала мне лицо, значит, не собираешься оставлять меня в живых. Думаешь, я не знаю ваши киллерские порядки?» «Расслабься, придурок, на мне грим», — соврала я нагло. «Не могла ж я сюда явиться в маске чеченки с прорезями для глаз на лице. Охране на входе это бы не понравилось. Появятся всякие подозрения». «Да точно, так ты в гриме! Фу, а я, блин, не заметил!» С облегчением выдохнул он и улыбнулся. «Ну а где мои вещи? Куда мы идем?» «Увидишь», — пообещала я. Мы уже находились перед столиком, за которым сидел Конюков, когда произошла драматическая развязка всей пьесы с заказчиком. По начавшим расширяться глазам клиента, я поняла, что за спиной происходит что-то нехорошее, и прореагировала мгновенно. Резкий поворот, удар и рука с пистолетом, нацеленным в затылок Тычкову, ушла вверх. Следом выстрел, заглушенный музыкой и глушителем. Пуля, просвистев над головой бандита, погасила левый глаз гигантского осьминога, но никто в зале не обратил на произошедшее внимание. Танцующие рядом пары тоже не заметили ничего необычного. Мои действия были быстрыми и четкими. Я выбила пистолет, который убийца прикрывала платком, врезала ей под дых и усадила рывком за столик. Бледный Тычков посмотрел на пистолет в моей руке и воскликнул, перекрикивая музыку. «Это же мой, который у меня в ночном клубе увели. Так вот кто это сделал». Я посмотрела на скорчившуюся на стуле заказчицу. Она изображала парня. Была одета в кроссовки, широкие штаны и тонкую, светящуюся в свете ультрафиолетовых ламп кофту с наброшенным на голову капюшоном. «Кто это?» – испуганно спросил Конюков, глядя на сидящую рядом фигуру. «Это заказчица», – ответила я и, как фокусница, сняла с головы женщины капюшон, потом черный парик, приготовленный ею для отхода. Из-под черного парика рассыпались светлые волосы, и на Конюкова взглянула его жена Анжела. Я не удивилась. Слишком много указывало на нее. «Нет», — выкрикнул он в ужасе, — «этого не может быть». «Что, чувачок, ты с этой сукой тоже шуры-муры водил?» — сочувственно спросил у него Тычков. «Ну, мы с тобой, братан, попали. Видал, как она меня чуть не завалила? Она и тебя поди. Заткнись, Костик, пока я добрая», – зло бросила я бандиту и осторожно спросила у Конюкова. «Что будем делать теперь, Андрей Кондратьевич? Разумнее всего сдать ее милиции». А чтобы нагнать на Анжелу страха, добавила: «Или можно вывести ее за город и похоронить в лесочке, чтобы скандал не отразился на репутации банка». Оторвав ладони от лица, клиент посмотрел на меня совершенно безумным взглядом. Мне показалось, что он даже не понял сказанного, Анжела, напротив, интерпретировала взгляд супруга как молчаливое согласие на ее казнь в лесочке. Это вызвало бурю эмоций. «Андрюша, подожди, я все объясню!» Заливаясь слезами и причитая, она простерла к нему руки. «Я же ради тебя старалась. Я все делала, чтобы тебе было хорошо. Неужели после всего этого ты станешь желать мне зла?» В этот момент на небольшой сцене стали пробовать свои силы в стриптизе девушки из зала, как бы разогрев перед основным шоу. Зазвучала негромкая мелодичная музыка. Однако никто из нас на сцену и не смотрел. Действо за столиком было покруче любого стриптиза. «В больнице с простреленным легким мне было не очень хорошо», – подал голос Конюков, отстраняясь от жены подальше. «Это был оправданный риск», – горячо заверила Анжела. «Наемник обещал, что ты выживешь. Я должна была отвести от тебя подозрения милиции. Как бы ты добился еще этого повышения? Портняжный только обещал, что скоро уйдет. Он мне сам тет-а-тет признался, что поработает еще лет 5. «Это было в тот раз, когда ты ему яд начала подсыпать?» – спросила я. Проигнорировав мой вопрос, она уже более спокойным голосом сообщила мужу. «Андрей, я все точно рассчитала. Против меня нет никаких доказательств. По моему плану, через 3 года ты бы стал владельцем крупнейшего в городе холдинга». «Что ты говоришь?» – прошептал Конюков ей в ответ помертвевшим голосом. «У тебя что, бред?» «Не бред. У меня все проработано до мелочей», – упрямо возразила Анжела. «Сначала к тебе перешла бы строительная компания, потом молочный комбинат и деньги Кравцова и его жены. Убийство таких масштабов не остались бы незамеченными», – заметила я. «Какие убийства?» – отмахнулась Анжела. «У меня в планах вообще не было убийств. Мясницкий и Тыртышная – жертвы форс-мажорных обстоятельств. Мясницкий стал слишком рьяно копать это дело, и его нельзя было оставлять в живых. А Тыртышная показалась мне очень удобным козлом отпущения. Потом бы происходили смерти от естественных причин и несчастные случаи. Кого можно было шантажировать, кого запугать?» Она обратилась к мужу. «Андрей, ведь по большому счету мой практически идеальный план стал рушиться. Зачем ты нанял эту девку?» Конюков на своем стуле словно окаменел. Неподвижно, словно статуя, смотрел на Анжелу немигающим взглядом. «Да у меня, признаться, самой мороз по коже продирал от откровений этой женщины-монстра». «Андрей, еще не поздно все исправить», – вкрадчиво продолжала Анжела, уже совершенно оправившись от первоначального испуга. «У меня большой опыт в подобных разводках. Не спрашивай, откуда. Встретив тебя, я решила завязать с прошлым, но перед этим обеспечить нашу семью и будущих детей. Теперь ты все знаешь и должен мне помочь ради общего дела. Прикажи своей телохранительнице вывести этого козла за город и похоронить», — она указала на Тычкова. «Без него у ментов на нас ничего не будет». «Эй, ты это, заткнись, падла!» — бросил ей бандит, опасливо покосившись на меня. Посмотрев жене прямо в глаза, Конюков тяжело вздохнул и произнес: «Евгения Максимовна, звоните в милицию». «Не стоит утруждаться, милиция уже здесь», — объявил Земляной, протиснувшись через зрительский стриптиз. С двух других сторон просочились оперативники. Анжела вскрикнула, как раненая птица, когда на ее руках защелкнулись наручники. Тычков удивленно посмотрел на меня, попытался шагнуть в сторону, но его тоже заковали. Я взглянула на клиента. Тот сидел, обхватив голову руками, будто хотел таким образом навсегда отгородиться от мира. Мне показалось, что в таком состоянии человека лучше не трогать, а дать немного отойти. Были еще нерешенные вопросы. Мимо проходил Земляной. Незаметно для арестованных я схватила его за локоть и шепнула пару слов на ухо, после чего он приказал оперативникам оставить Тычкова на его попечение, мол, поговорить наедине. Бандита бесцеремонно развернули и пинком подтолкнули к следователю. Поддержав его за шиворот, Земляной поволок бандита в проход, который вел к лестнице на второй этаж. Там находились комнаты для VIP-отдыха, и посещали их немногие. По этой же причине в проходе почти всегда было пусто. Я смотрела им вслед. «Слушай, начальник, я без адвоката и слова не скажу», процедил Тычков сквозь зубы. «Ты не только слово, ты у меня арии петь начнешь», пообещал ему в ответ Земляной. Бархатный полог за ними сомкнулся, и я подумала, что пора. Быстрым шагом прошла за ними, ухватила следователя за шею, придушила и отбросила в сторону безвольное тело. У Тычкова от моей выходки глаза на лоб полезли. «Ты, что то делаешь, мать твою? Не подходи ко мне, я буду кричать!» Он попытался легнуть меня ногой и вырваться, когда я хотела освободить его от наручников. «Стой спокойно, я помогу тебе бежать», — рявкнула я. «Что, думаешь, мне охота, чтобы ты меня на допросе ментам сдал? Убивать я тебя не стану, так как обещала отдать наркоту и отпустить, а слово мое железное». Наручники упали к его ногам. «Беги, ты свободен». «Ты меня правда отпускаешь?» — недоверчиво спросил Тычков, пятясь к лестнице. «Да», — я указала ему за спину. «Поднимешься на второй, там на крышу и вниз по пожарной лестнице. Стоянка как раз рядом. Заберешь машину и дуй на вокзал. Твое барахло в камере хранения, ячейка номер 13. Вот ключ». Я швырнула ему ключ. Он поймал и, продолжая пятиться, спросил дрожащим голосом. «А ты мне не выстрелишь в спину? Небось, хочешь на меня, мента, списать этого?» «Значит так», — протянула я, доставая револьвер. «Времени мало. Либо ты бежишь, либо остаешься здесь, с дыркой в голове». Не успела я закончить, как в проходе уже никого не было, кроме неподвижного тела следователя. Внезапно труп ожил, поднялся, потирая шею, и прошипел зло. «Я, вашу мать, соглашался имитировать побег, но не разрешал меня душить до потери сознания. Я это, чтоб достовернее было», — пробормотала я, кротко опустив глаза. «А что ж для достоверности еще пулю в лобешник не закатала?» — ехидно осведомился следователь. Тогда бы он точно поверил. «Ой, извините, не подумала. В следующий раз обязательно», — раскаялась я. Руки Земляного сами собой потянулись к моей шее, но все же интеллект возобладал над низменными чувствами. Он отступил, проворчав. «Чувствую, когда-нибудь вы меня доведете до греха», — и добавил уже по существу. «А что, если Тычков не поедет на вокзал, а просто возьмет и смоется? Я-то сразу не подумал». «Поедет, не переживайте», — заверила я, показывая ему навигатор, по экрану которого начала двигаться красная точка. «В противном случае мы всегда будем знать, где он находится по этой штуке». Земляной еще раз потер шею, посмотрел на навигатор и пробормотал недовольно. «Пусть теперь Селиванов готовит бутылку коньяка, не меньше. У меня из-за вас вся жизнь перед глазами промелькнула». «Но согласитесь, идея неплохая», — улыбнулась я. «С 2 килограммами белого китайца и оружием Тычков будет охотнее сотрудничать и по вашему делу, лишь бы ему срок скостили. Оружие на вокзал — это ж ему статью по терроризму можно припаять, если начнет кочевряжиться. Кстати, Вячеслав Юрьевич, а как вы нас нашли в клубе?» «Секретарша из банка позвонила и все рассказала о ваших встречах с темными личностями», — ответил Земляной мрачно. «А ведь обещали сообщать, если что». «Я хотела как раз, но тут вы, словно снег на голову, сами», — с честным видом сказала я. «Где 50 тысяч долларов и машина Хикматова?» — строго спросил следователь. Он пришел в себя в больнице и рассказал, как вы его ограбили. Машину вернул. Я его не грабила. Деньги мне были нужны, чтобы поймать киллера. Я использовала их как приманку. Видели, они там, на улице, были разбросаны вокруг трупа. Или ваши люди все потаскали? Так, за словами следите, — холодно посоветовал Земляной. Мы подобрали $39,300. Остальные, наверное, ветром унесло или в водосток засосало. Я лично присутствовал, когда их собирали. Налево уйти ничего не могло. Все к тому же думали, что они фальшивые. Вместе с ним мы вышли из-за занавеса. Он пошел на выход, а я к сидевшему за столиком в полной прострации Конюкову. Прогнала подсевшую к нему девицу наркоманского вида, позвала официанта и заказала водки с закуской. Евгения Максимовна, представляете, она в тот день специально открыла окно в моем кабинете. Потрясенно выговорил Конюков, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Открыла, вышла, а потом выстрел. Как Анжела могла? Рюмку водки, выставленную перед ним официанткой, он опрокинул и не поморщился. Точно это была вода из-под крана. Потом грохнул рюмку на стол, едва не расколов, и грубо отобрал у официантки всю бутылку. Домой добирались на такси под русские народные песни, исполняемые повеселевшим клиентам. Расследование по этому делу длилось довольно долго. Личностью наемного убийцы по кличке Затейник сильно заинтересовалась ГРУ. Земляной, когда я ему звонила, жаловался, что они ему шагу спокойно ступить не дают, требуют отчетов. На квартире киллера нашли фотографию авторитета Белаза с пометками рукой убийцы. Срочно и эффектно. А также десятки других фотографий, где хозяин осьминога выходит из машины, входит в клуб и тому подобное. Уже на следующий день Белаз, как-то прознавший об этом, звонил мне и слезно просил его защитить. Дескать, его хотят устранить какие-то серьезные люди. Он бы никогда не смог догадаться, что это я заказывала его понарошку, чтобы выманить убийцу. От предложения авторитета я с гордостью отказалась. Много интересного выяснилось о жене Конюкова. Оказалось, что она жила под чужой фамилией, а настоящую выяснить поначалу не удалось. Проверка по отпечаткам пальцев ничего не дала. Мать, предъявлявшаяся Конюкову в доме инвалидов, на поверку оказалась вовсе не ее матерью. Деньги же, которые Анжела брала у мужа на операции для мамы, она тратила на наемного убийцу и оружие. На суде выяснилось, что Анжела, чтобы подобраться к Портняжному, стала его любовницей. Портняжный тщательно скрывал это. Признался только, когда узнал, в чем ее обвиняют. От Портняжного же Анжела узнала об ограблении его сына, а потом, проделав ту же, что и я, работу, вышла на Хикматова и Тыртышную и решила их подставить. В один из своих звонков Земляной посетовал мне, что не сможет спать спокойно до тех пор, пока не выяснит, кто такая Анжела на самом деле, и застенчиво попросил меня посодействовать в допросе. Что значит посодействовать? Я сделала вид, что не понимаю. Вкалите ей что-нибудь или еще как. Вы умеете, я уже успел убедиться. Но, конечно, обойдитесь без особой жестокости. Есть способ лучше и совсем не жестокий, ответила я. Силиконовые протезы груди на заводе маркируются. По этому номеру можно выяснить, кому их имплантировали, по записям в клинике пластической хирургии. Конечно, если операция не была подпольная. «Вы предлагаете, чтобы я ей груди вспорол и протезы вытащил?» – ужаснулся Земляной. «По-вашему, это не жестоко? Да меня самого после пожизненно посадят». «Я предлагаю ее только припугнуть, что вы сделаете это», – терпеливо пояснила я. «Отвезите ее в тюремную больницу, если надо. Пусть оперативники переоденутся в докторов. Покажите ей какое-нибудь липовое постановление суда, что вскрытие груди разрешили. Я ее хорошо изучила. Она сразу сознается». Осмыслив мое предложение, следователь признался, что считает его замечательным. На следующий день он сообщил об успешном завершении операции «Силикон». Настоящее имя Анжелы – Ирина Владимировна Белкина. Она подозревалась в участии в банде «Стальные леди», которую сколотила бывшая бандерша из проституток. 8 лет банда колесила по всей стране и ближнему зарубежью. Кидала бизнесменов, предлагая им липовые сделки. Действовали так чисто, что не оставляли никаких улик. Бизнесмен оставался без денег и не мог ничего доказать. Обнаглев, банда замахнулась на какого-то олигарха. Решили сыграть по-крупному. Только жертва им оказалась не по зубам. Кто-то в результате сел, многие скрылись, рассосавшись по просторам родины. Ирина была одной из скрывшихся. Пластику лица она сделала подпольно, а вот грудь делала еще в своей прошлой жизни в одной из московских клиник. Сообщение Землянова об изъятии протезов заставило ее мгновенно расколоться. Настоящая Белкина умерла от передозировки в подвале. Анжела, подкупив работника морга, подсунула на обезображенный крысами труп свои документы, а личность убитой взяла себе. Мать-инвалид после автокатастрофы вообще никого не узнавала, и проблем с ней, соответственно, не было никаких. Белкина, устроившись под чужой фамилией на работу в турагентство, познакомилась с Конюковым и мгновенно его окрутила. Через некоторое время досконально разобралась в его делах, придумала идеальный, с ее точки зрения, план улучшения материального положения семьи. Увы, план провалился. После суда я еще раз встретилась с Конюковым. Заехала в банк, прихватив все свои сбережения. Надеялась, что он мне поможет с ипотечным кредитом. Моих сильно разросшихся капиталов хватало на 60% стоимости однокомнатной квартиры. В душе теплились воспоминания, как в своей сумочке я обнаружила 10 тысяч хикматова, что там случайно завалялись. Эта находка и помогла мне принять решение покупать квартиру в кредит. В предвкушении я сидела в приемной и ждала, пока Конюков освободится. Когда же дверь в его кабинет открылась, из него вышли мой бывший клиент и Лера Довлат. Оба светились от счастья и что-то живо обсуждали. Причем наряд Довлат стал еще более откровенным, чем при нашей последней встрече. «А, Евгения Максимовна, какой сюрприз!» – воскликнул Конюков, приметив меня на диване для посетителей. «Проходите в кабинет». Прошла, села, и когда он, прикрыв дверь, занял свое место, сказала: «А помнится, Андрей Кондратьевич, вы собирались выгонять Леру с работы. Как, однако, все быстро меняется. Да, у нас с ней были некоторые разногласия, но теперь все позади», – проговорил Конюков с важным видом и спросил: «Угостить вас чаем, кофе или чем-нибудь покрепче?» «Мне бы квартиру в кредит», – ответила я, чем повергла его в сильную задумчивость. Поразмыслив, он произнес, что советует, как друг, в данный момент с ипотекой не связываться. Вот когда примут закон об ипотечном кредитовании, тогда можно попробовать. А сейчас и проценты высокие, и условия невыгодные. Поморщившись, Конюков добавил: «К тому же у вас нет постоянной работы. Или, например, что вы сможете оставить в залог? Машину, которую недавно восстанавливали за мой счет. Да при вашей жизни она уже завтра способна превратиться в груду металлолома. А меня могут и подстрелить, верно?» – проворчала я, поднимаясь. Было понятно, что разговор окончен. «Не обижайтесь, но я не могу сделать для вас исключение по условиям. Я отвечаю за этот банк», – начал оправдываться Конюков. «Несмотря на то, что он щедро со мной расплатился, в эту минуту я его почти ненавидела. Тетя Мила уже дома с оттенком радости в голосе бросила мне. «Да все они сволочи! Не переживай, живи у меня сколько хочешь и не забивай голову ерундой. Как накопишь деньги, так и купишь». «Ладно, прорвемся», — ответила я и, решив мыслить позитивно, добавила. «Скоро, говорят, квартиры вообще будут выдавать бесплатно». «Да ты что?» – всплеснула руками тетя Мила. Потом заметила мою улыбку. «Издеваешься?» «Почему сразу издеваюсь?» – возмутилась я. «Мечтаю».